Добрый день! Я рад приветствовать вас всех на нашем очередном виртуальном уроке. Я и мой товарищ, наш ученик Саша Козлов, мы к вашим услугам будем получать от вас вопросы. Вначале несколько маленьких объявлений. Вы уже видели, что мы находимся в преддверии нашего большого восточноевропейского конгресса в Одессе. Видели, какие там прекрасные места. Из Одессы видна Красная площадь, Манхэттен, Иерусалим и вообще все это Одесса – центр мира. Действительно, когда мы там все с вами встретимся, там и будет центр мира. Так что мы вас приглашаем туда записываться по адресу, который вот сейчас вот передо мной тут есть. www.kabbalagroup.info. Записывайтесь, и мы с вами там встретимся. Так что стоит приехать. С 11 по 14 сентября состоится международный этот каббалистический наш конгресс, посвященный объединению студентов. Как вы знаете, самое главное между нами – это объединение, потому что не каждый из нас достигает духовного, а именно на соединении между нами мы и находим, раскрываем этот духовный мир. Об этом сегодня, кстати говоря, мы с вами будем проходить в нашей теме. И тема по этому конгресса – объединение и распространение каббалы в мире тоже для того, чтобы объединиться. Когда мы объединимся в необходимую по количеству и по силе своего сплочения массу, тогда мгновенно и произойдет это, как в атомной бомбе. Знаете, соединяются две половинки, достигается критическая масса, в которой происходит уже эта неуправляемая реакция. Так и здесь. Мы должны достичь между собой такого соединения, когда произойдет вот этот вот взрыв, то есть высший свет, он мгновенно раскроется в нас, на связи между нами. Регистрация на конгресс до 20 августа вот по этому адресу, который тут находится передо мной. Так что kabbalagroup.info. Заходите туда, регистрируйтесь, я вас там жду. И вы видели уже, двое симпатичных девушек сидят на регистратуре и готовы вас всех оформить и принять на наш конгресс. Кроме того, еще маленькое объявление. Сейчас в Московском центре нашей Академии Каббалы проходит встреча по теме «Мировое сообщество. Каббалистический конгресс как средство объединения между нами» для подготовки к Международному конгрессу в Одессе. Москва проводит такой вот предварительный такой конгресс, встречу. Давайте поприветствуем участников этой встречи. Все они присутствуют сейчас на нашем виртуальном уроке. Я их вижу. И моя им большая благодарность и большой привет от всех нас, от всего Бнебаруха. Мы об этом знаем, мы все вместе с вами. Спасибо вам большое за то, что вы готовитесь к такому большому мероприятию и делаете такие серьезные акции. Кроме того, ни в коем случае нельзя забывать, что сейчас продолжается еще наше распространение в Сочи и в Крыме. Я очень прошу, несмотря на конгресс, который посреди врезается буквально в этот период распространения, но мы обязаны все равно им помочь. Значит, если у кого-то есть возможность, хоть какая-то, вырваться туда на несколько дней, помочь ребятам в распространении, свяжитесь с ними. И все-таки я прошу всех, кто только это может, поддержать и закончить нашу акцию. Я думаю, что это последний раз. На будущий год, наверное, мы пойдем уже другим путем. И уже у нас будут другие возможности для того, чтобы распространить, рассказать о Каббале на этом пространстве восточноевропейском. А в этом году мы пока еще должны там закончить это распространение для людей, которые съезжаются со всех сторон, с тем, что интернет-связь не совсем хорошая там, то для нас это единственная возможность рассказать о Каббале такому широкому кругу людей. Так что надо помочь тем ребятам, которые сейчас в Одессе стараются изо всех сил, и поддержать их, приехать к ним, поучаствовать вместе с ними. Пожалуйста, я вас прошу, связывайтесь с ними и помогайте им, если не физически, то хотя бы морально. Мы всей душой, всем сердцем вместе с ними и посылаем постоянно к ним наших представителей. А теперь перейдем к нашему к нашей беседе, к нашей теме. Сегодня мы с вами пройдем статью Баля Сулама. В принципе, у нас не так уж много статей Баля Сулама. Где-то около 20 всего лишь статей, 25, может быть. Но они являются сердцевиной Каббалы. Потому что они нам все рассказывают, правильно настраивают на восприятие реальности, на то, что мы должны делать, как мы должны между собой объединяться для того, чтобы раскрыть в нас духовное. И поэтому эти статьи мы обязаны с вами пройти. А здесь, как вы знаете, или кто не знает, чтобы он знал, мы проходим это постоянно. То есть все наши занятия с 3 ночи до 6 утра, они построены на том, что первую часть занятий мы проходим статью Баля Сулама, какую-то, затем вторую часть занятий с 3 до 4, допустим, затем с 4 до 5 мы изучаем Талмуд Эстра Сферот, это учение о 10 сферотах, 6-томник его, про систему мироздания, систему высших миров, как привлечь на себя оттуда высший свет, и затем следующая, третья часть, с 5 до 6 утра, снова статья Баля Сулама, где рассказывается снова о нашем включении в эту систему мироздания. То есть практически эти статьи, они самые важные, и поэтому их всего лишь 25, но мы их постоянно повторяем. Все время углубляясь в них. Вы можете увидеть, они всегда идут в синхронном переводе на русский язык и на другие языки. Так что все это находится перед вами. А сейчас мы с вами одну из этих статей попробуем проработать. Эта статья называется «600 тысяч душ». «Шишим рибон и шамот». Статья эта из книги «Плоды мудрости», «Беседы». Есть книга «Плоды мудрости», которая делится на несколько частей. Первый том – это статьи, второй том – это письма, и третий том – это беседы. Так вот, это из третьего тома сборника «Плоды мудрости» Баля Сулама, страница 117, статья называется, или беседа называется «600 тысяч душ». Почему беседа? Потому что он сказал это устно, это было немедленно записано письменно, и таким образом затем вот здесь в книге нам это излагается. Написано так. Сказано, что существует 600 тысяч душ, и каждая душа разделилась на множество искр. То есть, на самом деле, мы с вами изучаем в науке Каббала, что Творцом создано одно же единственное желание. Это желание называется Адам. И это желание разделилось на 600 тысяч частей. А эти 600 тысяч еще на множество остальных. Но как понять, что они разделились, вот это вот единое желание, Адам, это единое творение, творение, созданное светом. Как понять, что оно разделилось на части? Ведь духовное на части не делится. Изначально не создано ничего, кроме этой одной единственной души, Адам. Говорит Баля Сулам, и в действительности нет в мире ничего, кроме этой единственной души. Как сказано в Торе или в Библии, и вдохнул в его ноздри дыхание жизни. И та же душа, то есть в его ноздри дыхание жизни, то есть в эту материю, в это желание, вдохнул свет, и таким образом свет заполнил все это желание, творение или желание, которая наполняется вот этим вот светом. Свет создает желание и затем наполняет его. И только об этом мы говорим, ничего другого не создано. Мы находимся внутри вот этого вот желания. Мы его частички. И та же душа находится в любом человеке. То есть мы все здесь вот находимся в этом единственном состоянии. Нет вокруг ничего, а все, что мы воспринимаем только то, что находится внутри. Духовно не делится на части и не рассекается на части, как это свойственно материальному. И на 600 тысяч частей и множество духовных искр душа разделяется эгоизмом человека. То есть что получается? Творец создал единое желание, а затем это желание разделилось тем, что каждое его маленькое, мельчайшее поджелание, частное желание, как бы заключило себя в эгоистическую оболочку, перестало ощущать остальных. Это мы очень хорошо с вами изучаем из того раздела Торы, где рассказывается о Вавилонской башне. Сказано, что в начале, если мы возьмем по оси времени, то люди жили группами, большими общинами. Эти общины были абсолютно коммунистическими. В принципе, тот коммунизм, о котором мы говорим впоследствии, он на самом деле был самой первой формацией общества. Это и был коммунизм. И к такому же в итоге коммунизму, только уже осознанному, желаемому, мы должны будем прийти как одна единая община, как один единственный человек. Если можно так назвать. Я понимаю, что слово коммунизм, оно сегодня себя, конечно, здорово перепачкало во всем этом, но оно к этому, кстати говоря, к тому, что мы понимаем, что мы ощущали под этим словом, не имеет никакого отношения. Так вот, вначале это была община людская, а потом она разделилась на множество частей, когда люди перестали понимать друг друга. Это и есть этот наш Вавилон. Когда каждый из них начал ощущать себя, как будто не связанный с другими людьми, у меня свое, у тебя свое. Все, каждый, так сказать, на своем месте, каждый занимается собой, каждый думает о себе. Вот это вот промежуточное состояние, вот это, оно обязательно должно быть в нас, для того, чтобы мы поняли, что же хорошего сделал нам Творец, когда Он создал нас в одном едином кли, в виде Адама. И к этому состоянию мы должны снова прийти, но уже сознательно. В итоге нам наука Каббала говорит о том, что существует три состояния. Вот они тут и есть. Первое состояние, второе и третье. Кто-то, кто с нами занимается, знает, что я часто рисую несколько другой чертежек. Я его рисую, как это принято больше в науке Каббала. Состояние первое. Состояние первое. Это мир бесконечности, который создан Творцом в абсолютном, в абсолютно добром, совершенном состоянии. Но это совершенство создано свыше Творцом. Это первое состояние. Второе состояние – это когда мы падаем из этого совершенства в наше сегодняшнее состояние. Это состояние называется разбиение. Разбиение этого единого желания на множество частей, на 600 тысяч частей и более. И кроме того, каждый из них заключает себя в эгоистическую оболочку, эго. И третье состояние, к которому мы должны прийти, это практически то же самое, что и первое состояние. Но, а значит, тут я напишу состояние 2. Значит, это падение. А это исправление. И это состояние 3, которое полностью подобно состоянию первому, но оно осознанное совершенство. Осознанное совершенство. Вот в таком виде они изображаются в науке Каббала. Значит, первое состояние и третье состояние, они заданы изначально. Второе состояние, наше падение, оно вот до сих пор уже произошло, и здесь мы ничего не можем сделать. Это падение произошло как бы до нас, так? А мы здесь находимся вот в нашем настоящем времени, и от нас зависит, как мы сейчас пройдем это исправление. Вот это исправление проходит у нас или путем страданий, или это страдание, или это свет, или светом. Или так, или так. Вот для этого нам и дана наука Каббала, чтобы мы попытались пройти это состояние, исправление, эти все ступени, здесь 125 ступеней, чтобы мы их прошли быстро, удобно, красиво, легко, с радостью. Для этого и дана наука Каббала. Так вот, мы на сегодняшний день находимся с вами в таком состоянии, когда наш эгоизм, поскольку он противоположен свету, отталкивает от нас высший свет. Высший свет как бы желает войти в нас, а эгоизм его отталкивает, потому что существует противоположность свойств. Вначале эгоистическое тело выталкивает и отдаляет от себя свет души. Но если посредством изучения Каббалы тело исправляется, то есть эгоизм не становится как бы препятствием для вхождения в него света, то в мере его исправления начинает светить в нем общая душа. Давайте нарисуем это красиво с вами. Эти чертежи будут потом выставлены у нас в приложении к нашему уроку, вы сможете их все видеть. Значит так, вначале моя душа, которую я получаю, она находится в такой эгоистической оболочке. Я желаю только насладиться внутри себя, то есть притянуть к себе любые наслаждения. Как правило, это наслаждение — это пища, это секс, это богатство, это власть, слава и это знание. Даже с помощью знания я могу чувствовать тоже свою как бы власть над природой. Я желаю все это притянуть в себя. В меня же желает войти, в принципе, высший свет. Но он наталкивается на мою эгоистическую оболочку, и войти в меня не может свет. Вот этот свет, на самом деле, он несет мне ощущение вечного существования. И действительно, он дает мне вечную жизнь. Потому что все, что я ощущаю сейчас внутри себя, кроме этого света, это моя жизнь сегодняшняя, допустим, земная жизнь. И она короткая, потому что она, в принципе, в чем она состоит, эта земная жизнь? Она состоит в том, что после того, как я пытаюсь себя наполнить различными видами наслаждения, на своих всевозможных уровнях желаний. Всего у нас есть 5 уровней желаний, так мы с вами и учим. Я пытаюсь наполнить себя наслаждение, а это желание общее. Желаний есть 0, 1, 2, 3, 4. Всего 5 видов желаний. Но они считаются с нулевого. Так принято в Каббале. Не 1, 2, 3, 4, 5, а 0, 1, 2, 3, 4. Так вот, это и есть мои желания. Пища, секс, богатство, власть, слава. Вот они, 5 желаний. 1, 2 или 0. 1, 2, 3 и 4. Как только я попытался себя более-менее ими наполнить и исчерпал все, и увидел, что не наполняюсь, остаюсь пустым. Да? Я так после этого мое это общее разочарование в том, чтобы наполниться, оно выливается в то, что все мои попытки наполниться остаются пустыми, и я умираю. Вот здесь и заканчивается моя жизнь. Конец жизни. Или конец фильма, так называемый. Так, нашей жизни. Почему это происходит? Да потому что я, как пишет Баля Сулам, разочаровываюсь в том, чтобы себя наполнить. Притом это автоматически происходит во мне. Тело постепенно-постепенно желает наполниться чем-то. Где-то до 40, до 45 лет оно еще в погоне за всеми наполнениями, а потом начинает постепенно-постепенно ощущать себя опустошенным, опустошенным, опустошенным, пока не разочаровывается в том, что невозможно ничем наполниться, заботится только о сохранении какого-то маленького комфорта, пока и это не в состоянии себе обеспечить, и оно умирает. То есть, что умирает на самом деле? То, что мы чувствуем как нашим телом. Умирает вот эта вот эгоистическая оболочка, которая не пустила в себя вот этот высший свет. Неземное наслаждение, которое мы бы ощущали как постоянно существующее в нас. Я уже не раз приводил пример. Если я хочу пить, я беру стакан, наполняюсь наслаждением. В то время, когда я его пью, я наслаждаюсь. Как только я наполнил свое желание, наслаждение исчезает. Так вот, то же самое у нас происходит и с нашей жизнью. И это закон эгоистический. Потому что наслаждение и желание, они противоположны друг другу. Наслаждение плюс, желание минус. И они нейтрализуют друг друга. А как сделать, чтобы я постоянно ощущал наслаждение? Для этого-то и создана в нас возможность проводить наслаждение через себя другим. И тогда это наслаждение ощущается постоянно. Ведь если я получаю свыше свет для того, чтобы провести его на других, допустим, на разных, то он проходит через меня, и я наполняю других. Я при этом наслаждаюсь. Почему я наслаждаюсь? Если я в ответ ощущаю, что наслаждаются другие, то есть у меня есть с ними чувство любви. Вот здесь обязательное условие. Откуда оно приходит вообще, эта библейская установка «возлюби ближнего как себя»? На самом деле это является принципом абсолютного, совершенного, вечного наполнения. То есть, в общем, это на самом деле эгоистический принцип. Я наполняюсь. Мне говорят, ты хочешь достичь вечной жизни? Пожалуйста. Если ты наполняешь сам себя, то как только наслаждение в тебя входит, оно сразу же нейтрализуется. И ты снова должен бежать за другим наслаждением. И от него ты получишь минус. И снова за третьим наслаждением. И от него ты получишь минус. И в итоге все эти разочарования скапливаются в тебе, в то, что ты умираешь. Общий один минус. Вот что остается от тебя. А если... И мы ничего не можем с этим сделать. Это закон природы. Мы видим, как в технике. Если я не поставлю между плюсом и минусом сопротивление, то у меня будет короткое замыкание. Мне надо обязательно включить сопротивление. Вот это сопротивление и есть мое эго. Если я ставлю его между наслаждением и желанием, тогда я могу получить полезную работу. Тогда я могу здесь выявить наслаждение. То есть наслаждение не получается от того, что... Не ощущается от того, что само наслаждение входит в желание. Оно ощущается на каком-то сопротивлении. И это физический закон и в нашем мире. Поэтому здесь должно быть сопротивление. Вот эта любовь, возлюби ближнего как себя, вопреки своему эгоизму, это и есть вот это сопротивление, которое я строю относительно других, Вот это мое сопротивление относительно других. Если я его преодолеваю, тогда я закрываю, закорачиваю через себя вот этот источник. Он проходит сюда через всех, и через всех уходит обратно снова на Творца. Снова на Творца. Плюс-минус. Это батарея. Это Творец. Источник высшего света. В этом заключается принцип Каббалы. Хоть Каббала от слова «получать». То есть, что она мне говорит? Хочешь получать? Пожалуйста, получай. Только смотри, как на самом деле надо получать. И учит меня этому. Хотя это очень-очень не хотелось бы мне, но другого принципа нет ни в нашем мире, ни в другом мире. Нам кажется, что в нашем мире властвует эгоизм. Он не властвует. Он нас обучает тем, что мы не можем им управлять, и что в нем мы жизненно не найдем. Так вот, об этом нам сейчас рассказывается на этой методике распространения сверху вниз душ. Что говорится? Поэтому относительно материального тела есть два состояния. Человек чувствует свою частную душу и не понимает, что она общая душа для всего творения. И это на самом деле большой порог, который приводит ко всему этому разделению. То есть на самом деле проблема во мне в том, что я не чувствую себя интегральной частью всех остальных. Если бы я чувствовал, что я нахожусь в этом единственном создании, которое называется Адам, и что все в нем взаимосвязано, как шестеренки, или как пазль, мы друг друга дополняем. И в этом одном едином кли существуем, в едином сосуде, в едином желании. И не может никто за счет кого-то или чего-то, а только вместе, если мы взаимно будем связаны, только тогда мы наполнимся светом. Что получается? Если даже кто-то где-то находится еще в эгоистическом состоянии, он этим, естественно, не допускает какую-то часть света на всех остальных. Поэтому говорится так, человек чувствует свою частную душу, только свою частную, вот это вот «я мое», и не понимает, что она общая душа всего творения, то есть она не принадлежит мне. Я не говорю о своем теле, я говорю о моем внутреннем «я». И второе, что по-настоящему еще не светит ему общая душа Адама, вот этот общий свет, который здесь есть внутри, это свет бесконечности, во всю свою силу, а только частично, то есть в мере его исправления и единения с другими душами. И в той мере, в которой я достигаю соединения с другими душами, в той мере только я могу ощутить этот высший свет. Он проходит, пройдет через меня то, что проходит через меня на всех остальных. И это признак полного исправления тела, когда человек ощущает, что его душа пребывает во всем человечестве, в каждом человеке. А потому уже не чувствует себя отделенной от остальных частью. Ведь все зависят друг от друга. И тогда человек становится совершенным, без всякого изъяна. И светит в нем весь свет Адама, то есть тот свет, о котором сказано в Библии, что вдохнул в Адама дыхание. То есть... Если я на самом деле исправленная часть, вот это вот мое я исправленное, то через меня ощущают все остальные этот свет бесконечности, потому что я готов на них его провести. И тогда этот свет бесконечности, он наполняет меня. Я ощущаю весь мир бесконечности. Отсюда вытекает три периода духовного роста человека. Первое состояние – это когда искра души, которая то вспыхивает, то гаснет. Это наша сегодняшняя жизнь, которая то вспыхивает на мгновение, то гаснет. Почему? Потому что мы не можем ее разжечь. Нам дана она для того, чтобы примкнуть ко всем остальным. душам и сделать между собой необходимое соединение. Могу ли я это сделать? В этом вся проблема. Мы пытаемся, допустим, вот эта группа. Так? Допустим, вот эта вот группа. Если эта группа достигнет такого критического, что ли, своего, своей массы, критической своей силы, то тогда в ней начнет работать тот же закон, как в большой общей системе. И тогда в ней каждый человек ощутит высший мир. Это то, что мы с вами, в принципе, желаем достичь в наших занятиях Каббалой, в нашем общем мировом соединении. Почему мы и нуждаемся в распространении? Чтобы примкнуло к нам определенное количество, критическое количество душ, и чтобы эти души, то есть точки в сердце, устремление к духовному, которое есть у всех нас, чтобы их сумма стала такой, которая необходима для того, чтобы в нас внутри проявился этот высший свет. Мы находимся в нем, но он не проявляется в нас. Нет в нас возможности его проявить. Надо быть немножко подобными ему, на какую-то маленькую величину. Весь высший свет, он представляет собой 125 ступеней своей величины, своей силы. Если мы уподобимся хотя бы его одной 125-й, первая ступень, одна 125-я, если мы в нашем соединении будем ему подобны, если группа будет в своем соединении подобна одной 125-й свойству света, тогда мы его ощутим в себе. Вот это соединение и есть прохождение Махсома. Я напишу тут выше. Выше Махсома. Это значит, мы с вами прошли этот порог, который отделяет наше ощущение, когда есть в нас только маленькая искра света, о которой мы вот здесь говорили, что земная жизнь со всеми ее вот этими нашими проблемами, пища, секс, богатство, слава, власть, знания, хотим мы все время получать, получать, получать, в итоге ничего не можем получить, насытиться, насладиться, и в итоге конец жизни. Так вот, для того, чтобы перейти к другому восприятию существования, для этого нам надо сделать минимальное между собой соединение, уподобление свету. Свет – это свет отдачи, свет любви, свет добра – это свойство Творца. Если мы таким же образом в соединении между собой, причем совершенно разных людей, совершенно неподобных друг другу, неважно, если мы таким образом между собой соединимся, хотя бы в минимальной нашей части, в группе, то есть в каком-то маленьком подобии внутри человечества, уже мы определим, ощутим в себе эту высшую жизнь. Вот это вот соединение, оно должно быть минимально подобно свету. А потом человек приближается к совершенству, то есть к таинству общей души. То есть постепенно-постепенно, расширяя кли, связь между душами, углубляя связь между душами и расширяя между все большим и большим количеством душ это соединение, человек уже приближается к таинству своей души. То есть он начинает постигать ее не только как наполнение высшим светом, вечная жизнь и состояние абсолютной гармонии и покоя. Он начинает проникать внутрь этого состояния. Он начинает ощущать, что за ним стоит, к чему на самом деле ведет его Творец, для чего он ему вот уготовил все вот это вот развитие внутреннее, вглубь, в тайну, в начало мироздания. И сказано так. И даже если один человек приблизится к совершенному возвращению к Творцу, то есть к подобию, свету, сейчас же наступит общее исправление. Это действительно так. В Каббале есть закон. Частное и общее подобны друг другу. Да почему это? Откуда это возникает? Снова из этой общей системы, интегральной, абсолютно взаимосвязанной. Потому что я не могу себя, я исправить, если все остальные не будут связаны взаимно, интегрально связаны и исправлены вместе со мной. Поэтому получается, что, для того, чтобы одному из нас достичь этого полного исправления, для этого надо, чтобы в нем были исправлены все. Но для этого не значит, что я должен ждать всех остальных. Нет. Если я в группе занимаюсь тем, чтобы создать здесь совершенное кли, достаточно создать эту критическую массу и в нас внутри ощутить вот это подобие Адаму. И поясняется это словами, что один человек равноценен 600 тысяч душ. И как бы получается, что есть два раза по 600 тысяч душ. Душа моя, которая состоит из всех 600 тысяч, и все души, устремленные к Творцу. Но же на самом деле нет ничего, кроме одной этой души. Что же значит, что существует как бы множественность этих душ? Дело в том, что когда я включаюсь во всех остальных, то я как бы привлекаю их к себе, все души, они становятся моими. Я со своей стороны, из своей клеточки или из своей души связан со всеми остальными, то есть я как бы являюсь их главой. Я их обеспечиваю, я их наполняю. И поэтому все они становятся моей частью. Допустим, вот это общая одна душа, а здесь я. Так вот, я относительно всей этой общей души, если я отношусь к ним как к моей интегральной частью, то все они становятся моим я. То есть я в таком случае становлюсь равен Адаму. Я Адам. Для меня все создано, и только я создан. То же самое ощущает и другой, и третий. И каждая из душ таким образом ощущает. То есть мы как бы накладываемся друг на друга в нашем ощущении вот этого вот Адама. И один другому не мешает. Каждый становится одним единственным, уникальным творением, потому что, как в нашем теле, каждая клетка, она уникальна, она дает телу то, что другая не может дать. Поэтому она и существует как необходимая. Поэтому и все тело существует как совершенное. Поэтому, чтобы подготовить души, притянули к каждой душе всю высшую душу мира Ацилут, то есть вот этого Адама. Ну, мир Ацилут, с вами это мы будем изучать. Это целая система, которая нами управляет. И тогда, как сказано, когда все души притягивают к себе каждый этого Адама, и все вместе они соединяются между собой, то получается так. Каждый из нас становится Адам, то есть равен 600 тысяч душ, каждый, он притянул ведь к себе. Так? Это я, и таких, как я, 600 тысяч. Из каждой 600 тысяч у него своих 600 тысяч. Он ведь становится равным Адаму. Вот это говорит о общей емкости. То есть мы как бы из точки, каждый превращается в окружность, и все окружности превращаются в сферу, в шар, в сферу. И это просто как бы иллюстрация совершенства, которого мы достигаем. И о нем сказано у Захарии, у пророка. И тогда будет один Творец царствовать над всей землей, то есть свет, высший свет заполнит абсолютно все созданное им желание. А если не осталось бы хотя бы одна неисправленная душа, то не доставало бы света в каждой из душ. И, естественно, во всем этом едином общем окончательном творении. То есть, где наш первый чертеж? Вот. В итоге что мы с вами сейчас прошли, что в нашем разбиении, вот этом настоящем, мы должны соединиться между собой таким образом, это мы, в принципе, реализуем в группе. Нам не надо ждать всечеловечества. Мы реализуем это в группе так, что это исправление, оно вызывает в нас абсолютно совершенное вот это третье состояние. И также каждая душа, исправляясь, притягивает весь свет общей души, и этим вызывает исправление душ всего поколения. О, здесь он уже говорит о другом. Он говорит о том, что каждый из нас, поскольку он включен со всеми остальными в общее состояние, в общую систему. Мы тут много с вами рисовали, ну вот, допустим, да, в эту общую систему, если я включен, то каждый из нас, который исправляет себя, включая себя в общую систему, он таким образом исправляет свою часть в каждом из нас. Ведь что происходит? Если каждый из нас в итоге должен соединиться между собой с остальными душами, как 600 тысяч душ, то получается так, что я как бы существую отдельно от «ты». «Ты» – это любой другой, кроме меня, в котором существуют вот эти 600 тысяч душ. Минус одна. Кто это минус одна? Минус одна – это я. Вот от меня зависит, будет ли любой из остальных совершенен или нет. Поэтому каждая душа, исправляясь, притягивает весь свет общей души. И этим вызывает исправление душ всего поколения. То есть мы все абсолютно взаимосвязаны. Тут можно начертить еще много, очень много чертежей. Это как в живом теле. Каждая клетка вызывает собой, если она больная. А что значит больная? Вы знаете, раковая клетка – это та, которая думает о себе и пожирает все вокруг себя ради себя. В итоге вокруг нее все умертвляется, и она в итоге сама погибает. Так вот, поэтому, оживляя себя и давая от себя все, что надо всем остальным, мы в итоге начинаем ощущать общее здоровое состояние всего тела. И так зависит друг от друга, как сказано, что все мы должны достичь общего совершенства. И любая душа, исправившись, прилагает усилия поднять все свое поколение, пока не поднимет его на свой духовный уровень. Есть у нас там вопросы? Да, много вопросов. Много вопросов. Ну, давай пока, потому что тут еще... Я думаю, что если мы начнем углубляться, то мы забудем, о чем начали говорить. Может быть, пойдем пока по вопросам. Значит, Таня из Иордании спрашивает вас. Уважаемый Раф, откуда взялся эгоизм? Что это такое? Это из Иордании, да. Это не из Кфар-Касым. Вот конкретно Амман, Иордан, тут все. Даже вот сервер указан. Ну, лучше ей не указывать это в следующий раз. Нельзя нам, да. У нас есть очень много наших учеников и друзей из арабских стран. И мы, конечно, никому не разглашаем их данные. Не желаем подставлять их, что называется. Я знаю, у меня есть Таня из России, русская женщина, которая живет здесь недалеко от нас, замужем за бывшего арабского студента в России, который был. Она у нас учится. Это другая Таня. Да. Кен, да-да, ну так... Она спрашивает, откуда взялся эгоизм и что это такое? Пояснить просит вас. Откуда взялся эгоизм? Творец его создал. Он ничего не создал, кроме эгоизма. Желание создал. Желание получить, желание насладиться. Это и есть эгоизм. А дальше, что делать с этим желанием, это уже мы должны делать. Творец создал все неисправленным. Мы же с вами здесь чертили. Где тут сегодня я что-то ударил по чертежам. Вот. Видите, мы с вами здесь первое состояние, совершенное, затем падение, разбиение. И вот только отсюда мы начинаем с вами осознавать, а где же мы находимся. А это все, кто нам приготовил? Это от Творца, что называется, от Творца. Он создал эгоизм. Так и сказано. Барати Ецера, Барати Тора Тавлин, Кимаор Шибам, Гзероли Мутав. Переведу. Я создал эгоизм и создал свет для его исправления. Вот это то, что говорит Творец. Я создал эгоизм, он говорит. Но создал и свет для того, чтобы его можно было исправить. А исправлять это ты будешь. Почему? А потому что это как в разобранном лего, мозаике в какой-нибудь. Когда ребенок собирает, он при этом умнеет. Когда он складывает, собирает, строит, он этим себя развивает. Вот так и мы. Мы должны это разбитое состояние вместе собрать. Когда мы его собираем, мы понимаем Творца. Мы становимся равным Ему. Мы начинаем понимать Его задумку, замысел творения, почему Он это сделал. Тогда мы приходим через исправление к третьему состоянию. Почему я его назвал осознанное совершенство? Потому что здесь мы находимся в совершенстве в неосознанном. Мы не знаем, где мы находимся. Первое состояние, где мы с вами были в мире бесконечности, оно, знаете как? Как младенец в утробе матери. Мы не ощущаем, что это такое. Мы не ощущали этого с вами. А когда мы сами соберем это состояние совершенное, сами его между собой соберем, как мозаику, как лего, тогда мы его осознаем внутренне, почему оно так собирается, в чем дело, почему мы так созданы, почему души только таким образом могут между собой соединиться, что они при этом между собой создают, какую связь они воссоздают, что в итоге перетекает по связи между ними, и тогда мы станем равными Творцу. Вот это третье состояние, мы становимся равными Творцу. Поэтому мы здесь постигаем замысел творения. Замысел. А здесь мы всего лишь как капля семени в матке матери. Не ощущаем, где мы находимся. Вроде бы в совершенном состоянии, но мы его не ощущаем. У нас отсутствует постижение этого состояния. Осознание его. Поэтому я это состояние называю третье осознанное совершенство. И к этому Творец нас желает привести. Поэтому нет у него другого как бы выхода, кроме как создать разбитое состояние и заставить нас его собирать. А из того, что мы его собираем, мы его познаем, самого Творца. Как сказано, «мимасейха и корнуха». То есть, из твоих действий я познаю тебя. Ты меня разрушил, а я из того, что создаю, воссоздаю, я начинаю познавать тебя. То есть, становиться таким, как ты. В итоге мы не просто становимся как творение, мы становимся равными Творцу. Потому что Творец, если он добр и совершенен, он не может создать чего-то ниже себя, а только таким, как он сам. Вот как сделать таким творение, чтобы оно было как сам Творец, мы здесь и постигаем. Это действительно уникальное и очень-очень интересная, совершенная мысль и сила, формула, по которой мы приходим. Ну, придумайте, вот как бы вы сделали на его месте. И вы придете только к этому результату, который мы с вами изучаем в Каббале. И каббалисты не знали заранее, когда они начали открывать эту науку, они обнаружили, что это да, это действительно закон мира, и действительно естественно, и только таким образом это может существовать. Есть еще? Да, вот задает вопрос Вадим. из Джейнсвилл, Соединенные Штаты. Нельзя ли при этом заменить... Ну и пошло. Таня из Иордании, Вадим из Джейнсвилл. Еще есть Софья из Чили, и Аня из Теннесси, и Катя из Болгарии. Тут у нас очень много разных женщин. Вот два мужчины похожие вопросы задают. Из Америки. Только мы с тобой из Израиля. Из Мексики. Наверное. Ну-ну. Вот спрашивает, наверное, это Вадим его зовут. Распространение. Нельзя ли при этом заменить количество качеством? Меньше каббалистов, с большей силой отдачи. И похожий вопрос о Билардо из Мексики. В какой момент каббала говорит, ну, достигается критическая сила, о которой вы сказали, когда начинается общее исправление? Хорошие вопросы. Можно ли заменить количество на качество? Да и нет. Вы знаете, это как в теле. Конечно, потерять пару граммов головного мозга или потерять пару сот граммов мяса из ноги или из пятой точки, конечно, это не так страшно. А в голове, конечно, это ужасно может быть. С одной стороны. С другой стороны, когда мы говорим о совершенстве, вот совершенство, оно подразумевает под собой абсолютную равноценность. Абсолютную равноценность всех частей. И какой-нибудь там где-то бедуин или какой-то там, ну, не знаю, где-то живущий на Дальнем Севере, или абориген, или кто-то, или африканец, или в Индии, или в Китае. То есть люди, где практически нам кажется, там миллионы, миллиарды, не ценятся даже никак. Его душа все равно равноценна со всеми остальными душами. Поэтому, конечно, сегодня есть разница, может быть, в наших глазах между теми, кто постигает каббалу, может ее изложить остальным, и те, кто ничего еще в этом не понимают и живут как... просто потому, что живут. Но если мы будем приходить, чем ближе мы будем идти к настоящему исправлению, тем мы будем больше ценить каждого. Потому что душа каждого, она уникальна, и без, как мы сегодня говорили, без исправления каждой души не существует общего совершенства. А до этого состояния, конечно, есть души, которые уполномочены как бы свыше преподавать, распространять, объединять, работать в этом направлении. И это вы. Вы практически являетесь на сегодняшний день теми, кто воспринимает каббалу и должен будет нести ее всему миру. То есть будет обучать весь мир науке объединения и возвышения до уровня Творца. А это будет обязательным для мира, необходимым. Потому что природа нас заставит это сделать. То есть нам не выжить без этого. Войны, страдания, глобальные всевозможные катастрофы климатические, и проблемы остальные, и внутренние. Все это приведет нас к осознанию необходимости приподняться над нашим миром, над нашей жизнью. И тогда вы должны будете этим заниматься. И поэтому вы должны уважать свои души, потому что они получили особое возвышение от Творца. Он желает сейчас среди миллиардов душ вашего подъема. Поэтому вы ощущаете эти желания. Желания в каждом возникают свыше. Реализация желаний зависит уже от каждого из вас. Павел из Москвы вас спрашивает. Ближний – это тот, у кого есть точка в сердце, или это любой, кто имеет какие-нибудь другие желания? Нет, нет. И какие желания он должен присоединить к себе от ближнего? Нет, нет, нет. Ближний – это тот, кто близок мне по духу. Это мы должны понимать. Здесь нет ничего другого. Только тот, кто близок ко мне по духу, тот, кто идет вместе со мной к одной цели, тот, кто плечом к плечу вместе со мной, желает быть вместе со мной, без всякой разницы между нами в одном едином этом общем кли, тот является моим ближним, близким. Возлюби ближнего, как себя, говорится о том, что, и так Рабаш нам объясняет в своих статьях, говорится о товарищах по группе, а не у всех остальных. Потому что все остальные вас не поймут. То, что вы желаете объединиться с ними, это хорошо. Это ваше чистое желание. Но практически реализовывать его нельзя. Люди будут вас не понимать. Вы вас поймут только в группе. И в группе для вас только лишь в группе ваши близкие. То есть близок тот, кто с вами вместе к одной цели. Сергей из Сантьяго, Чили, спрашивает вас. Это как? Ну-ну. Он по-настоящему Сергей, по-русски написано. Да. С человечеством сейчас происходит то же самое, что происходило миллионы лет назад с простейшими организмами, когда они объединялись в более сложные многоклеточные. Такой вопрос. Да, это правильно, это можно сказать. Кстати говоря, сейчас мы, если уж говорим и Сантьяго, Сергей и так далее, я там был несколько лет назад, я надеюсь снова встретиться с нашими друзьями из Чили, я сейчас вижу их группу. Сейчас ведутся разговоры о том, чтобы сделать конгресс, латиноамериканский конгресс в Бразилии. Вы знаете, что в эти дни выходит в Бразилии моя новая книга на португальском языке, «Кабала Ревильд», и это перевод с английского издания. И в связи с этим мы думаем о том, чтобы организовать конгресс. Сделано предложение сделать его в Бразилии, потому что вроде бы там ближе всего как бы добираться со всех сторон. Но я хотел бы от вас получить быстренько вашу реакцию на это, чтобы четко знали мы, каким образом организоваться. Потому что я лечу в начале октября месяца в Уэльс, это в Великобритании, на конгресс европейский. Затем в Америку, в Сент-Луис, на конгресс североамериканский. И затем к вам могу на конгресс латиноамериканский. Давайте договоримся о времени и о месте нашей встречи. Где это вам удобней? Я готов прилететь в любое место. Мы с вами уже встречались в Чили, мы с вами встречались в Мексике. Можете выбрать другие места. Я готов. Еще вопросы? Вопрос из Новосибирска. Спрашивает Евгений. Результатом изучения каббалы должно быть ощущение мною духовного мира. Но когда я пойму, что самому мне постичь духовного нет сил, я обращаюсь с просьбой Творцу, это вот связано с этой общей душой, есть... и постижение его индивидуально, вот еще он продолжает, или вместе с группой, о которой вы говорили? Ты не можешь, Серега, крикнуть... А? Евгений. А, Евгений. Женя. Да, значит, Женя, послушай, ты не можешь крикнуть к Творцу, если ты не связан с группой. Потому что твоя душа представляет собой 10 сферот. От Кетер до Малхут. Чтобы был крик Творцу, крик, это как бы молитва. Но это не молитва, как мы понимаем молитву, но она так называется. Для этого ты должен быть связан с группой и относительно группы, ты должен получить от группы, в работе с ней, ты должен отдать себя всего на соединение группы, так? Соединение. А вот когда ты будешь пытаться соединиться с группой, фигу, ты получишь, ничего ты не получишь. Ты ощутишь, что ты сам относительно своего эгоистического желания абсолютный ноль, у тебя нет никаких сил соединиться. У тебя нет никаких желаний соединиться. Ты все время будешь ощущать себя, как отталкиваешь группу. С одной стороны. Но с другой стороны, ты от группы получишь ощущение важности цели. То есть ты сам, ты ноль, а Творец или цель бесконечно большие. Вот когда в тебе возникнет такое напряжение внутреннее, что ничего кроме нет, кроме высшего мира, кроме достижения Творца, с одной стороны. И никаких сил у меня нет, чтобы достичь этого. Никак я этого самостоятельно достичь не могу. Вот тогда из этих двух крайних состояний, что я очень желаю этого, но никак не могу сам, вот тогда у тебя возникнет молитва. Просьба к Творцу о исправлении, что только Он может это сделать. Но это невозможно, если ты от группы не получишь вот эти два параметра – величие целей и ничтожность собственных сил. Поэтому все только в группе ты можешь оформить, собрать в себе, соединить, таким образом скомпоновать, чтобы это обратилось в такое внутреннее правильное сформированное давление, что свет проявится в тебе. И тогда, когда свет придет, он в тебе из этих вот, твоих желаний сделает кли. И на кли масах. И тогда через него ты сможешь получить внутрь свет. Свет души. Свет твоей души. Только таким образом. Ну, кто-то еще? Да, спрашивает вас Хесус из Мексики. А как исправить желание тела, которое называется клипа, чтобы создать связь со всеми остальными душами? То есть как прийти к этому объединению душ? Как прийти к объединению душ? Ну, это, во-первых, о том, вот об этой ситуации, то, что здесь есть. По-моему, мы сегодня утром учили это в письме. Да. Да? Да. Какое сегодня число? Сегодня 17-е. Или 18-е? 17-е. 17-е, 8-е, 2008-го. Урок, да? Да. Был. Первый урок, да? Первая часть. Первая часть. И урок номер один. От 17-го, 8-го. Вот. Вы можете этот урок посмотреть. Там описывается, каким образом, работая с группой, мы приходим к состоянию настоящей молитвы. Написано так там у Баля Сулама, что нет более очаровательной минуты в жизни человека, чем та, когда он ощущает, что сам не в состоянии ничего сделать для достижения высшего. И его к этому тянет, просто страстно тянет. И тогда возникает в нем эта молитва, внутреннее желание в сердце. Он даже не понимает, что это сейчас в нем происходит. Потому что это настолько внутри нашего сердца. Знаете, как это внутри? Сейчас я вам покажу это тоже. Вот. В нашем самом последнем внутреннем желании, на его четвертой части, которое я даже не ощущаю внутри себя, она где-то там, в глубине. Вот там я ощущаю что-то такое, что я-то не осознаю, но там на самом деле истинное мое желание, которое я даже не понимаю. Знаете, человек думает, что и вот так-то я думаю, и так-то желаю, а внутри в нем совершенно другое крутится. Так вот там возникает истинное стремление к Творцу, на которое он получает ответ. Сегодняшний урок вы можете посмотреть у нас по архиву. Он там выставлен в переводе, конечно, на русский, на все языки, на английский, на испанский, на какие еще? На немецкий. Немецкий, наверное, итальянский, французский, я не знаю. Да. Французский точно и итальянский, да. То есть, пожалуйста, они все к вам. По-моему, даже на болгарский, еще на какие-то. Турецкий. А? По-моему, на турецкий даже. А, и на турецкий. Так что, пожалуйста, кто только желает, для него мы делаем все для того, чтобы любой из вас смог на самом деле в себе реализовать этот, о чем мы с вами сегодня говорили. На этом мы сегодня с вами попрощаемся. Я еще раз напоминаю вам о конгрессе, который будет в Одессе, и предлагаю всем туда приехать. У нас с вами будет возможность поговорить и обсудить абсолютно все вопросы, ближе познакомиться. Я вас прошу еще раз обратить внимание на Сочи и чем можно помочь им в распространении газет. И надеюсь, что вы будете заходить к нам на наш сайт интернетовский и оттуда заниматься. Там выставлены уроки, о которых мы с вами сейчас говорим. Там есть огромное количество, вы знаете, материалов. Пишите мне на блог. Я пытаюсь ответить на все вопросы. И я жду вас через неделю. Через где-то 20 минут начнется трансляция урока с детьми. Ее будет вести мой ученик, давний ученик, заведующий нашим семейным, женским, детским отделом Гилад Шадмон. Я советую вам тоже поприсутствовать на этом. И я с удовольствием посмотрю. До встречи. Я вас всех обнимаю. До свидания. До встречи в Одессе.